Часть 48. Завтрак Брайан проглотил, как холодный булыжник, не уловив ни запаха, ни вкуса. «Ты чё сегодня задумчивый?» — спросил майор, когда они уже шагали по знакомой кирпичной дорожке. «Наверное, штифты его одолевают», — предположил наблюдательный Ружон. «Говорю же тебе, прими нахтемали, забудешь все как страшный сон». «Не, не буду», — отказался Брайан. «Ну почему? Доктор Нильсон тебе ни в чем не откажет. Это твой препаратный аппетит сильно пробивает». «Да нет, вроде», — пожал плечами Ружон и ощупал живот. «Пробивает», — кивнул майор. «Я заметил, что ты тут молотишь очень быстро, и пару килограммов он прибавил». «Неужели заметно, сэр?» «Заметно. Но ничего, теперешняя диета с активаторами поможет вам стать стройнее без потери рефлексов». «Тут-то я заметил, что завтрак сегодня безвкусный», — сказал Брайан. «Да, это такая система уменьшения раздражения вкусовых рецепторов. На агриколу похоже», — вздохнул Брайан. «Ты глотал агриколу?» — удивился майор. «Я тоже глотал агриколу, но только на учебном семинаре», — вспомнил Ружон и его передернул. «Ну да, тебя же доставляли с метрополии и, видимо, в экономичном режиме», — сам себе ответил майор Корсак. «Нас доставляли как консервы». «Могу себе представить. А что насчет штифтов? Действительно достают? Мы же вроде все у тебя там почистили». «Ничего особенного, сэр. Если и достают, то не больше, чем раньше». «Осторожно, колючки!» — предупредил всех Ружон и, натянув рукав на ладонь, отвел в сторону ветку жгучего кустарника, который здесь высаживали за круглогодичное цветение и дивный аромат. «Слушайте, оно меня даже через рукав ужалило», — пожаловался Ружон, когда они миновали преграду. «В следующий раз возьми перчатки», — посоветовал Брайан. Вскоре они вышли к озеру. Вагончики биологов смотрелись веселее, чем накануне, потому что из-за плотных облаков показалось солнце. Его лучи осветили почти всю акваторию, придав серой воде благородный голубоватый оттенок. В знакомом ангаре их дожидался подводный аппарат, и когда майор зажег освещение, на его тонких плоскостях заблестели капли конденсата. «Ну что, сегодня я сажусь в переднюю кабину?» — спросил Брайан и, не дожидаясь ответа, забрался на плоскость, поднял колпаки, стал устраиваться в переднем кресле. «А ты сегодня работаешь штурманом. Внимательным, ответственным, талантливым. А не так, как всегда», — сказал майор, помогая Ружону забраться на плоскость. «Я и сам в состоянии, сэр», — обиделся тот. «И от души, Ружон. По-отечески. Все ж на тебе сегодня все оружие и навигация». «А Томас? Вы будете его проверять, сэр?» «Чего проверять? Ты ж слышал, у него под контролем все математические погрешности». «Ой, да я сдавал эти погрешности Янкельса еще на втором курсе Академии. И, разумеется, на высший балл». «Но Томас эти знания применил на практике. А ты просмотрел программу и сказал, что все в порядке», — вполголоса напомнил Корсак. Соскочив с короткой плоскости, майор подошел к кабине пилота и сказал: «Держи руку на пульсе. Томас, сегодня ты нервная система этого судна. На задании каждый из вас должен выполнять любую работу одинаково безупречно, без каких-либо оговорок». Брайан кивнул. Сейчас он был занят своими ощущениями. Несмотря на то, что кресло штурмана и пилота выглядели совершенно одинаково, он чувствовал, что его новое место совсем другое. Приходилось ерзать, дергать настройки и регулировать длину кислородных шлангов, которые сейчас были не нужны, однако в боевой обстановке обязательно пригодились бы. Справившись, наконец, с капризными настройками, он стал осматривать свое рабочее место и обнаружил, что мониторов состояние боевой обстановки здесь не меньше, чем на штурманском месте. Шлем виртуальной реальности, который он примерил, давал совершенно иное ощущение, чем шлем штурмана. Не было показателей габаритов аппарата, не было шкалы мощности двигателей, не было панелей корректировки оружия при ручном наведении. «До старта 5 минут. Поскорее адаптируйтесь. Враг не дремлет и готовит решительные контрмеры». «Ну, опять начинается», — услышал Брайан вздох Ружона по внутренней связи. «Там на корректоре две клавиши слеплены скотчем. Посмотри, подходит ли тебе это?» — предупредил Брайан. «О, это ты сделал?» «Нет, кто-то до меня. Но я оценил. Программе наведения недостает оптимизации, и кто-то этот пробел восполнил соединением двух клавиш». «Действительно круто», — отозвался Ружон, проводя короткий тест. «А кто это сделал, сэр? Кто тут тренировался до нас?» «Ты хочешь знать, кто тренировался?» — спросил майор. Брейн посмотрел на Корсака. Теперь он стоял очень близко к кабине. «Ну да, если это не секретная информация», — подтвердил Ружон. «Для тебя не секретная. Я расскажу, кто склеил эти две клавиши, но расскажу и то, что стало с этим экипажем. Это мое условие». «Нет, нет, сэр, я этого не хочу», — замахал руками Ружон. «А я бы послушал», — перехватил инициативу Брейн и, сняв шлем, посмотрел на майора. «Джургас и Кантека. Веселые ребята, оба канзасы. К концу обучения справлялись со всеми аварийными ситуациями, а в поле получили удар от первой же мины торпеды. Аппарат лег на дно, и они медленно умирали в течение 40 минут». Сказав это, Корсак отошел, и Брейн включил привод закрывания колпака. «Готовы?» — прозвучало в наушниках. «Пилот готов», — ответил Брейн, не замечая окошек с показаниями состояния здоровья его и штурмана. Ружон нервничал сильнее, однако быстро брал себя в руки.